«Наденьте очки». «Но они где-то там, на столе, и я не могу найти их без очков». «Фред, не кипятитесь. Он и старше тебя, и глупее, и выпил больше. Сейчас, маэстро, мы все устроим». «Жорж, сделайте одолжение. Помогите джентльмену узнать время на собственных часах». «Вас понял. Маэстро, сколько можно просить?» «Честь имею, господа». «Уверен, этот тип работает у Дорана». «Ты ошибаешься. Генерал не знает о том, что мы здесь». «А телефон?» 3 года держать твой номер под контролем, платить за то, чтобы знать, о чем Линда говорит с приятельницами и как при этом поливает тебя? Чепуха. А что ты хотел спросить? Я хотел бы прежде всего узнать, зачем Гауснер продал Аль Пачино тебе, а не сразу Дорану. Наконец он мог сам выйти на своего бывшего сподвижника, ухлопать его, а скальп передать генералу и вновь заработать. И выгоднее, и проще. Проще? Нет, Фред, не проще. Почему, говоришь ты, Гауснер отдал Аль Пачино мне? Прежде всего ему надо было подтвердить наше сотрудничество. Как ни странно, он заботился о судьбе своей птички, то есть Дин Элан. Она была со мной связана. Его, возможно, предупредил об этом Доран, люди которого засекли возле Лан нашего Таратуру. Вот Гауснер и боялся, как бы я не перенес свой гнев на его племянницу. Он же мерил меня по своим меркам. А мои отношения с людьми по законам своих отношений. Вдобавок, с любыми партнерами при любом раскладе он играл только на себя. Гарт одолеет Дорана? Неплохо. Государственная мафия слишком опасна. Доран одолеет Гарда? Одним ретивым комиссаром меньше тоже неплохо. Вот он и приглядывался, кто кого поборет. Слон кита или кит слона. Обычная двойная игра, одним словом. Но помяни еще мое слово. Доран его съест, и Фреза тоже. Всякая мафия хочет быть единовластной. Жаль, у Гауснера перед смертью вряд ли останется время понять, кто его прикончил. Все равно выпьем за то, чтобы зло наказало зло. И стало от такого самосъедения еще сильнее и крепче? Нет, старина, это не выход. Скажу откровенно, я и сегодня еще во многом не могу разобраться. Я и сейчас еще не все до конца понял. Какие-то факты связываются в узелочке, какие-то нет. Что-то мотивировано, что-то совершенно нелогично. Некоторые события мною объяснены. Некоторые, как белые пятна на карте. Но одно я знаю твердо. История не закончена. Нет, далеко не закончена. Как тебя понимать? Ну, договаривай, коли начал. Или перестань загадочно улыбаться. Опять что-то затеваешь? Но зачем? Я понимаю, если бы Рольф все еще был на этой фирме, они продолжали. Ты молчишь? Неужели? За минувшие годы можно было хоть раз задать себе этот вопрос и самому на него ответить. Нынче мы стараемся о многом себя не спрашивать. Какое стойкое поколение глухонемых! Что же касается фирмы, иди ты к Джорджу Ньютону и позвони от него по любому из этих телефонов. И что? Полный порядок, Фред. Заказ уже доставляют на дом. Пара приключений в виде двух доз галлюциногенов и готово. Сервис. Тебе с гарантией? И Рольф процветает? А ты как думаешь? Я не виделся с ним 3 года. Я тоже. Однако все о нем знаю. Надо заботиться о старых друзьях. Рольф нуждается в нашей заботе? Да, по библейскому принципу. Спаси ближнего своего, заблудшего Аки, овца. Опять блудит? Если гангстеризация науки кому-то выгодна, то она будет продолжаться, и Рольфы всегда найдутся. Теперь они затеяли с Дораном новое дело, и какое? Какое? Будешь много знать, скоро состаришься. Впрочем, скажу. Ставят опыты на детях. Береги своего малыша, Фред. Береги. Ты все еще копаешь эту историю? Прошу простить меня, господа. Жорж, честь имею. Пойдем отсюда. Уже 8. Еще минуту. Объясни мне одно обстоятельство. Дэвид, я не понимаю. Разве они не могли убить Аль Пачино, например, по дороге во дворец правосудия? Тем более, что его сопровождал сержант Мартинс. Могли. Но без того эффекта, которого, кстати, достигли довольно простым и легким путем. Ничего себе! В высшей степени замысловатое убийство, ей-богу! Как в кино. Им пришлось монтировать оружие в телекамеру, подговаривать режиссера передачи. Анре Пиколе, да ты забыл, что ли? Это же сын антиквара Мишеля Пиколе, зверски убитого Аль Пачино. Зачем его подговаривать? Они сыграли, вероятно, на сновьих чувствах молодого итальянца. И вот он дал команду своему оператору. Более идеальной фигуры для исполнителя и представить трудно. И все же Мартинс по дороге тюкает Аль Пачино рукояткой пистолета по башке, и дело сделано. Зачем такой наворот? А затем... Но только это гипотеза. Все произошло на глазах у прессы и телевидения. Не так ли? И всем зажали рот. Не так ли? А как еще недавно называли нашу прессу и телевидение? 6-й великой державой, не правда ли? Ну вот они и показали всем журналистам, что с величием прессы покончено. Мог ли быть более наглядный и предметный урок? Дошло, надо полагать, до каждого. Жорж, мы уходим. По пути к дантисту Фред Честер ясно представил себе, как он сидит в стоматологическом кресле, которое с детства вызывало у него, как, впрочем, и у любого нормального человека, первобытные чувства. И тихая паника овладевала им, вытеснив все остальное. «Зачем ты меня тащишь?» — скулил Честер. «Посмотри, какие у меня прекрасные зубы!»